Ариан осмотрел комнату и велел. «Часлов, наверху стоит телевизор, принеси его и поставь здесь, у Стефана. Подключение к антенне здесь есть». «Так я буду на кухню ходить, если захочется посмотреть», — возразил Стефан. «Это когда настроение у тебя будет, а устанешь до чертиков, так лежа захочется посмотреть этот ящик, хотя и смотреть его летом просто некогда. Это уже осенью, когда все уберем, да вывезем урожай и продадим, тогда уж и будем плевать в потолок». Чеслов принес небольшой телевизор. «Ну-ка, подключи его, проверь, а то, может, он и не работает». Телевизор работал отлично. «Смотри, слушай, запоминай. Польское телевидение тоже поможет тебе стать поляком». «Спасибо, Мариан». «Проще, Стефан, проще. Чеслов, проведи Стефана по дому, покажи, где что находится». «Да, Стефан, еще одно. Мы, поляки, встаем рано, ложимся спать тоже рано». «Рано — это во сколько? В 4 утра встаем. Это весной и летом, а ближе к зиме — на часик позже». Стефан почесал затылок. «Да, придется перестраиваться. Я привык ложиться и вставать попозже». «Ну, это не беда, привыкнешь. Сначала я буду будить тебя, потом купим тебе будильник, а со временем и сам будешь вставать. Добранец». Чеслов, стоявший рядом, спросил, «Что же тебе показывать в этом огромном доме?» «Да ты покажи, где туалет, где ванная, чтобы утром побриться, умыться можно, остальное потом разберусь». «И то правда». «Не проблема. Вот туалет, вот ванная. Ты чем бреешься?» «Без опаски. Лезвие пока есть. Переходи на электрическую. Утром еще спишь, а уже и бреешься». «Пока, Чеслов. Твой совет выполнить не могу». «А, догадался Чеслов. Нет, пенензу. Подожди-ка». И ушел по коридору. Стефан осмотрелся и подумал. Комнатка действительно уютная. Но все же это клетка, из которой вырвусь я не скоро. Ну что делать? Будем привыкать. Вернулся Чеслов с электробритвой в руках. «На, брейся». «Да ты что? Мне же нечем заплатить». «Не бери в голову. У меня их 5 штук. Как начал бриться, так родственники и друзья решили, что для меня это самая нужная вещь. Вот и насобиралась». «Спасибо, Чеслов». «Да не за что». «Ну, ложись, отдыхай. Да, вот пульт. Засыпать будешь — нажми красную кнопку». «Спасибо, Чеслов, я умею им пользоваться, но предпочитаю на ночь и вообще на длительное время выключать телевизор из сети». «Зачем?» «Читал где-то, или по тому же телевизору передавали, что там накапливается какая-то энергия, которая может рвануть, как граната. И уже, говорят, были такие случаи». «Так это же Samsung». Стефан развел руки. Как говорится, за что купил, зато и продал. Чеслов с интересом посмотрел на телевизор, подумал и решил. «А что всякое может быть? Буду и я выключать из сети. Да и отцу надо сказать. Пошли покурим». Стефан неловко улыбнулся. «Извини, Чеслов, но я не только не пью, но и не курю». «Ты прямо как какой-то сектант. Может, и девочек не любишь? Девочек люблю, но только одну. А насчет секты? Пока что я Фома, не верующий ни во что, кроме дружбы человеческой». Чеслов вздохнул. «Какой-то ты чересчур правильный, Стефан. Таких только в кино показывают. Да и то им, как правило, в жизни сильно не везет». Стефан пожал плечами. «Не знаю, как тут у вас, а у меня вот 2 друга точно такие же. Третий, правда, и пьет, и курит, и вообще. Ладно, разберемся. Добранец». «Добранец», — машинально ответил Стефан. Включил телевизор, пощелкал переключателем программ, начал вслушиваться в льющуюся из репродуктора речь. Знакомых слов попадалось много, но понять в целом не мог. «А ты хотел, чтобы вот так сразу все и понял?» — подумалось. «Нет, язык изучают месяцами, а то и годами». Расстелил постель, разделся и лег, продолжая напряженно вслушиваться в то, что говорил диктор. Передавали как раз новости. Но долго не смог слушать, веки стали слипаться. «Нет, надо выключать телевизор, а то и усну так», — успел подумать Стефан, как потихоньку отворилась дверь, и в комнату бесшумно проскользнула Ханка. Прикрыла за собой дверь, одним движением сбросила с себя халатик, под которым больше ничего не было, и юркнула под одеяло к Стефану. Тот прошипел. ты с ума сошла? — Не, — трекнула коротенькая прической Ханка. — Наоборот, я поступаю очень разумно. Такого видного парня польские девчонки не оставят бесхозным. А я уже и застолбила его фиг на всем. И я же по делу пришла учить польский язык. Стефан возмущенно развернулся на бок лицом к Ханке. — Слушай, ты хочешь понять, какой сволочь я буду выглядеть перед Мариан? Первую же ночь затащил в постель дочку своего единственного в Польше благодетеля. Да он меня выгонит, как паршивого щенка. И что я буду делать в Польше, где я не знаю больше никого? Ханка ничуть не смутилась, обняла Стефана, плотно прижалась к нему всем своим горячим телом. «Стефан, ты умный, но глупый. Отец никогда в жизни не поверит, что меня кто-то сумел затащить в постель, потому что это делаю всегда я. Дальше. Не знаю, как у вас, а у нас это только мое личное дело, с каким парнем или мужчиной я буду спать. И со многими ты уже спала. В общем-то, это не твое дело. Но чтобы ты не подумал, что у тебя под боком Дева Мария, скажу, со многими. Так что не переживай, за потерю моей девственности ты не отвечаешь. И отец не будет выгонять тебя, а то бы ему пришлось и из Лясны кое-кого выгнать. Значит, ты считаешь, что раз ты меня хочешь, то этого уже и достаточно. А я? Ты обо мне подумала? О, с самого обеда только тебе и думаю, и ни о ком другом. Ты не обо мне думала, о том, как трахаться будешь со мной. Так-так, — закивала Ханка. Ты что, дура совсем? У меня есть девушка, которую я люблю. Твоя девушка очень далеко, а я вот она, близко-близко. Вот потрогай мои груди. Они как камешки стали, так хотят тебя. Погладь мою дупочку. Это еще что такое? А, дупочка — это жопочка. А то, о чем ты подумал, — это пичка. Вот она тоже рядом. Ишь, какая горячая, а там внутри. О-о-о! Ханка заточила руку Стефана к себе между ног и того, будто жаром обдала. Ох, и сучка же ты! Возмутился Стефан и выдернул руку из ее пылающего паха. А Ханка, не отрываясь от столь желанного ей мужского тела, сунула руку под резинку трусов и стала сжимать член своими нежными пальчиками. «А может, Стефан, ты просто не можешь и потому не хочешь? Но как же ты не хочешь, когда твоя дубинка такая крепкая и большая? Не можешь, да?» Стефан остервенело сдернул с себя трусы, перевернулся на Ханку, та с готовностью раздвинула ноги и пальчиками ловко направила член туда, где его ждали с нетерпением. А Стефан зло приговаривал. «Да могу я, могу, сучка ты этакая, еще как могу. Но хочу не тебя, понимаешь, ты эта стерва подзаборная!» И раз за разом проникал вздыбившимся после довольно долгого воздержания членом в глубины ненасытной Ханки. А та не возражала, тихонько постановала от удовольствия, соглашаясь со Стефаном. «Так-так, Стефанчику, можешь, очень здорово можешь». «Так-так, стерва я стерва, но не под забор, а лишь стерва. Ой, как хорошо. Но, Стефанчик, ты меня захотел, меня, твоя кахана, где-то далеко-далеко, а я вот она под тобою, ты весь во мне, и ты меня захотел. О!» И Стефан даже сам не понял, как он в экстазе приник к полуоткрытым губам Ханки и стал исступленно целовать ее, мощной горячей струей истекая в ее лоно. Обессиленный он замер на Ханке, а та будто бессознательно бормотала. «Стефанчику, мой ты родной, я же и не мечтала о таком. О, такого со мной еще не было!» А у Стефана все еще бурлила злость. «И ты каждому мужику говоришь это?» Ханка помедлила с ответом, будто вспоминая всех тех, кого она уже испробовала в сексуальных схватках, и честно сказала: «Нет, Стефанчику, только второй раз, да и то первый раз я сказала так только потому, что не знала, бывает же и лучше». «Ага, так ты теперь потрахайся еще сотней мужиков, может, еще лучше найдешь». Ханка обняла его за шею, крепко прижалась к нему и нежно поцеловала. «Честно скажу, нет, Стефаня, не буду и пробовать. Мне просто лучше не надо». И начала горячо целовать и ласкать его руками. И снова застонали втроем Ханка, Стефан и кровать под ними. После очередного экстаза замирали обессиленные, но Ханка не спускала Стефана с себя до тех пор, пока он после очередной бурной схватки не сказал решительно: «На сегодня хватит, завтра же на работу». «Какая работа? Завтра воскресенье. В костел пойдем грехи замаливать». «Так ты торопишься, чтобы сразу все отмолить? Хватит спать!» И улегся на спину. А Ханка тоже засыпая, тихонько засмеялась и еще крепче прижалась к Стефану. Пробуждение для Стефана было более чем ужасным. Он услышал стук в дверь и вслед за тем голос Мариана. «Ханка, выходи, уже в костел пора, а скотина не кормлена». Ханка подхватилась, как сухой листочек на ветру, набросила халатик и уже за дверью, как ни в чем не бывало, поздоровалась. «Доброе утро, татуся». «Доброе, доброе», — отозвался тот, и Стефан заметил, что в голосе Мариана не было ни ярости, ни даже обычной злости, столь характерной для такой ситуации. Нащупал трусы, натянул их, вышел в открытую дверь, рядом с которой все еще стоял Мариан. Стефан начал бессвязно бормотать. «Вы меня извините, Мариан, так получилось. Я, Ханка, я даже не знаю». Мариан устал, махнул рукой. «Успокойся, Стефан. Ты тут ни в чем не виноват. Это все Ханка. Такая же блудливая, как ее покойная мать. Даже не знаю, как вышло, что все трое детей на меня похожи. А покойница перекидала через себя столько мужиков, будто чувствовала, что рано умрет, так спешила. Так ты не бери это до головы. Я просто забыл тебя предупредить». «Да и что бы это дало? Ну, не сегодня, так завтра. Работящая, добрая, заботливая девчонка. А вот напередок слова до невозможности. Хотя, понимаешь, она сама выбирает мужика. Сама. Не он ее, этот любой встречный, берет ее. Она решает, брать его или нет. Ладно. Тут моей беде ты не поможешь. Мы сейчас едем в костел Чарно-Белостоцкую, а ты пока отдыхай. Ты же чистый безбожник. Да не надо пока лишним людям знать, что ты поселился у меня. Вот сегодня после завтрака я поеду к родичу своему, посоветуюсь, а может, и в костеле его встречу. Давай отсыпайся, Ханка едва ли дала тебе поспать». Мариан пошел во двор. Чеслов, проходя мимо все еще стоявшего в коридоре Стефана, хохотнул. «То, может, родаком станешь? День добрый, Стефан». «День добрый», — Чеслов машинально ответил тот. Посмотрел, как все трое сели в машину, махнул рукой, вернулся в комнату и завалился спать.